старом доме. Давно обветшала сосна на позолоченных ширмах. Зима в четырех стенах. Деды, отцы, внуки. Три поколения. А в саду хурма, мандарины. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Уволили старых слуг. Как сильно разлука с ними печалит сердца детей. Хаттори Рансетсу. Перевод Марковой. Дети, кто скорей? Мы догоним шарики ледяной крупы. Снежный заяц, как живой. Но одно осталось, дети. Смастерим ему усы. Ладит зимний очаг. Как постарел знакомый печник. Побелели пряди волос. Варит на ужин лапшу. Как пылает под котелком огонь в эту холодную ночь. Крошат на ужин бобы. Вдруг удары в медную чашку. Нищий монах, подожди. Сушеная эта макрель и нищий монах, изможденный на холоде в зимний день. Мацуо Басё. Перевод Марковой.